19. По обочинам широкой улицы на плавном повороте стоит куча народу. Из открытых дверец джипов разносится музыка. Парни с обесцвеченными волосами в майках и бейсболках тощие строят из себя серферов в картинных позах, потягивая пиво. Немного дальше другая группа, явно более приземленная. Стоя возле открытого жука, забивают косячок. Немного впереди какие-то господа в поисках развлечений. Сидят в ягуаре. Рядом с ними еще парочка друзей с любопытством изучает всю эту мешанину. Мотороллеры встают на дыбы. Мотоциклы проносятся с рычанием, притормаживают. Седоки приподнимаются на педалях, оглядываются в поисках знакомых, здоровается с друзьями. Баби на веспа преодолевает невысокий подъем. Поднявшись наверх, она застывает от изумления. Кругом орут клаксоны, издавая пронзительные или, наоборот, глубокие низкие звуки. Моторы отвечают им рычанием. Разноцветные фары освещают улицу. Она как огромный танцпол. В маленьком просвете стоит киоск, торгующий напитками и горячими бутербродами. Баби растерянно оглядывается. «Смотри, куда прешь!» Баби извиняется и спрашивает себя, что она вообще здесь делает. Тут она замечает Глорию, дочь Акада. Та сидит на джинсовке, расстеленной на земле. Рядом Дарио, ее парень. Баби подходит к ним. «Привет, Глория!» «Привет! Как жизнь?» «Нормально!» «Ты знакома с Дарио?» «Да, мы виделись!» Они обмениваются улыбками, силясь припомнить, где и когда. «Слушай, я хотела извиниться за то, что случилось с твоим отцом!» «Да? Мне как-то на это плевать, так ему и надо!» Научится не совать нос не в свое дело. Вечно он куда-то лезет, вечно суется за своим мнением. Наконец, хоть кто-то поставил его на место. Но он же твой отец. Ну да, а еще он ужасный зануда. Дарио закуривает. Согласен. И передай Степу спасибо от меня. Ты знаешь, что мне не разрешали подняться в дом? Жди внизу, чтобы встретиться с Глорией. Не то чтобы мне прямо позарез надо было видеть ее папашу, но это дело принципа, так ведь? Баби думает, какому же принципу он следует. Дарио передает сигарету Глории. Конечно, если б я его отметелил, это был бы полный капец, ржет Дарио. Глория затягивается с интересом, глядя на Баби. А что, ты теперь со Степом мутишь? «Я? Ты что, совсем уже?» «Ну, пока. Я пошла искать Полину». «Уходит, да?» Она ошиблась. Они оба ненормальные. Дочь радуется, что отца избили. Ее парень жалеет, что сам не мог этого сделать. Поверить невозможно. На небольшой возвышенности за прорванной сеткой она видит Пола. Он сидит боком на здоровенном мотоцикле и треплется с девчонкой, которая стоит между его ног. На девушке синяя бейсболка с надписью «NG». Черные волосы, собранные в хвост, выпущены в отверстие бейсболки. Куртка с пластиковыми рукавами, как у американской мажоретки. Двойной пояс с ромашками, темно-синие лосины и кроссовки в тон придают ей более итальянский вид. И вот эта девчонка с сорванной башней, которая смеется и то и дело поворачивается, чтобы поцеловать Пола, это Полина. Баби подходит к ней. Полина ее замечает. «О, привет! Какие люди!» Полина бежит ей навстречу с объятиями. «Как здорово, что ты пришла!» «Я, собственно, не пришла. И хотелось бы уйти как можно быстрее. Кстати, а зачем ты пришла? Это же занятие для дебилов». «Ты и есть дебилка. Звонила твоя мама». «Да ну! И что ты сказала? что ты спишь. И она поверила. Да. Ну нифига ж себе. Полина аж присвистнула. Но она сказала, что завтра утром приедет за тобой рано, потому что тебе надо сдавать анализы, и что на первый урок ты не поедешь. Ну, в общем, она приедет за тобой к 7, так что придется тебе вернуться пораньше. Оставайся. Полина хватает бабе за руку и подтаскивает к Полу. Когда тут все закончится? Пола улыбается бабе, она покорно здоровается с ним. Да быстро, 2 часа максимум, и все кончится. А потом пойдем съедим по пицце, ага. Полина восторженно смотрит на подругу. Ну давай, не парься, настаивает она, пока Пола, улыбаясь, закуривает. Степ тоже здесь? Он будет рад тебя увидеть. Да, а я не буду. Все, я пошла домой. Возвращайся пораньше. Я не хочу из-за тебя впутываться в разборки с твоей матерью. Бабе замечает с краю дороги воткнутую в землю деревянную табличку. Посередине ее фотография парня, а рядом кружочек, наполовину черный, наполовину белый. Символ жизни. Той самой жизни, которой этот парнишка лишился, и надпись. Он был быстрым и сильным. Но власть Божия над ним не имеет более силы. Ему не дали реванша, друзья. Хороши друзья, прям поэты. Лучше уж быть одной, чем с такими друзьями, которые помогут мне умереть. Какого хрена ты сюда приперлась, раз тебе ничего тут не нравится? Интересуется Пола, выбрасывая сигарету. И затем еще голос. Ты ни с кем не можешь прийти к согласию. Ну и характер же у тебя. Это Степ. Стоит прямо перед ней и нагло улыбается. Между прочим, я всегда прихожу к согласию со всеми. Я вообще ни с кем не спорю, потому что не общаюсь с подобными людьми. А если мои знакомые вдруг меняются не в лучшую сторону, вероятно, по чьей-то вине... Баби многозначительно смотрит на Полину, та возводит глаза к небу и хмыкает. «Понятно. Как ни поверни, всегда я виноват». «Это почему?» «Не потому, что надо было предупредить тебя, что я пришла». «А разве ты не из-за меня пришла?» Степ подтаскивает ее к себе. «Я думал, ты пришла посмотреть на то, как я участвую в гонках. Он уже совсем близко». Опасно приблизил лицо к ее лицу. Баби отстраняется и обходит его. «Я даже не знала, что ты тут будешь», — краснеет она. «Да знала ты, знала. Вон как покраснела. Не ври, все равно не умеешь». Баби умолкает. Вся покрывается треклятой краской, сердце, не слушаясь, отчаянно колотится. Степ медленно приближается к ней. Его лицо опять слишком близко, он улыбается. «Не понимаю, чего ты так напрягаешься? Боишься сказать? Я? Я боюсь? Кого же это? Тебя, что ли? Я тебя не боюсь. Ты меня смешишь. Хочешь, скажу кое-что? Я тебя сегодня вечером сдала. Теперь уже она приблизила лицо к Степу. Понял? Я сказала, что это ты избил сеньора Акада. Это тот, кому ты сломал нос. Я сказала, как тебя зовут. Вот и подумай, боюсь я тебя или нет. Пола соскакивает с мотоцикла и подбегает к бабе. Ах ты! Степ останавливает его. «Спокойно, Пола, спокойно! Что значит спокойно? Тебя же из-за нее посадят! После того, что было, еще один привод, и тебе все припомнят! Сразу отправят за решетку!» Баби остолбенела. Этого она не знала. Степ, между тем, успокаивает друга. «Да брось ты! Ничего не будет! Не посадят меня! Ну, может, под суд пойду?» и затем уже к бабе. «Самое главное — это то, что ты скажешь на процессе, когда будешь свидетелем против меня. А тогда ты уже меня не выдашь, это точно. Ты скажешь, что меня там не было и что я вообще ни при чем». Бабе недоверчиво смотрит на него. «Неужели? Точно? Совершенно точно. Запугать меня хочешь? Нет, конечно. Когда будет суд, ты уже будешь без ума от меня и сделай что угодно, чтобы меня спасти». Бабби секунду молчит, затем раздражается смехом. «Без ума здесь ты, потому что в это веришь. Я и тогда назову твое имя, обещаю». Степ спокойно улыбается. «Не обещай». Раздается долгий громкий свист. Все оборачиваются. Это Сига. Посреди улицы стоит невысокий мужчина лет 35. На нем куртка из черной кожи. Его все уважают, говорят, что под курткой он носит пушку. Он вскидывает руки. Это сигнал. Первая гонка — гонка ромашек. Степ поворачивается к бабе. «Хочешь поехать со мной?» «Нет, ты и правда сошел с ума». «Нет, правда в другом. Ты просто боишься». «Я не боюсь». «Ну тогда возьми у Полины пояс». «Я не хочу участвовать в этих дебильных гонках». Перед ними останавливается синий CH. Это Маддалена. С улыбкой она приветствует Полину, затем замечает Баби. Они обмениваются холодными взглядами. Маддалена поднимает куртку. «Возьмешь меня, Степ?» Она демонстрирует двойной пояс с ромашками. «Давай, малышка. Будешь за меня болеть?» — говорит он бабе. «Я иду домой». «Не получится. После свистка никто уйти не может». К ней подходит Полина. «Да, это правда. Ну, бабе, останься со мной. Посмотрим гонку и поедем домой вместе». Бабе кивает. Степ подходит к ней и ловким движением вытягивает бандану, которую она надела вместо ремня. Бабе не успевает его остановить. «Отдай!» Пытается отобрать, но Степ высоко поднял руку с банданой. Бабе хочет ударить его по лицу, но Степ быстрее. Перехватывает ее руку на полпути и сильно сжимает. Голубые глаза Бабе заблестели. Он сделал ей больно, но она из гордости молчит. Степ, заметив это, ослабляет хватку. «И даже не пытайся!» Отпускает ее и садится на мотоцикл. Появляется Маддалена и усаживается позади него. Согласно правилам, садится задом наперед и надевает венок. Мотоцикл срывается с места, как раз когда она застегнула ремень на последнюю дырочку. Маддалена протягивает руки назад и вцепляется в бока Степу. Поднимает голову. Бабе стоит и смотрит на нее. Девушки напоследок обмениваются взглядом. И тут Степ поднимает мотоцикл на колесо. Маддалена зажмуривается и прижимается к нему еще теснее. Венок удержался. Степ возвращает мотоцикл на оба колеса и газует, выезжая в центр улицы, готовый к гонке. Вскидывает правую руку на запястье. Издевательски сверкает, развиваясь, бандана Баби. Внезапно, словно ниоткуда, появляются три мотоцикла и несутся к середине улицы. Позади каждого мотоциклиста задом наперед сидит девушка. Ромашки оглядываются вокруг, перед ними толпа подростков. Все весело смотрят на них. Кто-то их знает и выкрикивает имена. Другие машут им, пытаясь обратить на себя внимание. Но ромашки не отвечают. Все они, вытянув руки назад, крепко держатся за седока от страха, что слетят с мотоцикла, когда он сорвется с места. Сига собирает ставки. Господа из Ягуара поставили больше всех. Один из них поставил на Степа, другой на парня рядом с ним на разукрашенном мотоцикле. Сига, собрав деньги, кладет их в передний карман куртки, затем скидывает правую руку и сует в рот свисток. Все замолкают. Мотоциклисты подались вперед, готовые стартовать. Ромашки сидят задом наперед, глаза их закрыты. У всех, кроме одной. Маддалена хочет насладиться этим мгновением. Она обожает гонки. Мотоциклы зарычали. Три левых ноги жмут на педаль. С характерным звуком заводятся моторы. Сига опускает руку и свистит. Мотоциклы, взревев, срываются с места, почти встав на дыбы. Ромашки жмутся к парням, глядят вниз на бегущую дорогу, суровую, опасную. Дыхание перехватило, сердце колотится, как сумасшедшее, желудок подскочил к горлу, летят со скоростью 100, 120, 140. Первый слева ломается, падает на переднее колесо с жутким грохотом прямо на амортизаторы. Вилка дрожит, но никто не пострадал. Другой рядом с ним слишком сильно газанул. Мотоцикл взвивается на дыбы. Девчонка, почувствовав, что седло под ней почти вертикально, визжит. Парень, напуганный больше от того, что он не один, сбрасывает газ и тормозит. Мотоцикл осторожно опускается. Кавасаки, зверь весом в 300 килограммов, планирует медленно-медленно, будто живой. Передняя часть снижается и, наконец, касается земли, как маленький самолет, только без крыльев. Степ продолжает гонку, то притормаживая, то газуя. Его машина, несущаяся вперед все на той же высоте, кажется неподвижной, будто ведомая прозрачным лучом в ночной тьме. Летит прямо к звездам. Маддалена смотрит, как бежит улица, смотрит на белые полосы, почти невидимые, сливающиеся друг с другом на серый асфальт. Он как море. Податливое, гладкое, спокойное, тихо движется под ней. Степ приходит первым под радостные вопли друзей и тихое счастье сеньора, поставившего на него. Причем этот тип счастлив не столько от того, что получит деньги, сколько от того, что обыграл друга, приведшего его сюда. Дарио, Скелла и еще друзья кидаются к нему с поздравлениями. Чья-то братская рука из людской мешанины протягивает ему холодное пиво. Степ перехватывает его на лету, жадно пьет и передает Маддалене. «Ты молодчина!» «Даже не дернулась!» «Гениальная ромашка!» Маддалена отпивает пиво, слезает с мотоцикла и улыбается ему. «Иногда надо оставаться на месте, а иногда надо уметь дернуться. Я правильно выучила?» Степ улыбается. «Отличная она все-таки девчонка!» «Совершенно правильно!» Смотрит ей вслед. «И фигурка у нее что надо!» Тут появляется Пола. Он прыгает позади своего мотоцикла. «Ну ты, блин, даешь! Пошли к Сига. Посмотрим, сколько ты выиграл. Надо бы тебе пропустить пару гонок. Может, ставки на тебя повысятся? Или можно разбиться? А потом поставим все на тебя и загребем кучу денег. Так делают американские боксеры в кино. Степ! Степ!» Он оборачивается. Это Полина кричит на стене, стоя рядом с сеткой. «Молодец! Это было мощно!» Баби расстегивает куртку Полины. «Давай сюда пояс». «Чего? Шутишь, что ли?» «Нет, давай пояс. Если быть ромашкой так уж щекочет нервы, то надо попробовать». Она выдергивает пояс из шлевок. Полина ее останавливает. «А ты знаешь, что если ты наденешь этот пояс, и если тебя выберут, то ты обязана ехать? Однажды сюда пришла девчонка, она просто так надела пояс с ромашками, нравилось ей. Так ее затащили на мотоцикл и силой заставили ехать. Бабби вопросительно смотрит на Полину. «Ну, и чем же все кончилось?» «Ничем. Ну, то есть она не свалилась. А, кстати, ты ее знаешь. Это Джованна Бардини из второго Е». «Кто? Это лохушка?» «Ну, значит, и я тоже смогу». Полина передает ей пояс. «Да, если ты не заметила, Джованна теперь носит исключительно подтяжки». Бабби смотрит на нее. Полина корчит рожицу. Обе они раздражаются смехом. Надо же было разрядить обстановку на самом-то деле. Маддалена с подружкой смотрит на них скучающе. Бабби надевает пояс. «Зашибись! Теперь я тоже ромашка». Перед ними тормозит тип устрашающего вида. Волосы на макушке у него длинные, а ниже пострижены совсем коротко. Бычья шея вываливается из ворота куртки военного покроя с оранжевыми отворотами. «Эй, ты, ромашка, давай сюда, залазь!» Бабби неверяще тычет пальцем себе в грудь. «Кто? Я? А кто же еще? Давай! Шевели булками, сейчас начнут. О, привет, Март!» Устрашающий тип, помимо внешнего вида, получает еще одно очко в минус. Он приятель Маддалены. Бабби подходит к Полине. «Ну все, пока, я поехала. Расскажу тебе потом, как оно». «Давай». Полина не движется с места, и вид у нее виноватый. «Послушай, прости меня». «Да ладно, чего ты? Это же круто быть ромашкой. Вот и я хочу попробовать. Ты тут ни при чем». Тип легко газует. А вот Бабби, напротив, трудно забраться на мотоцикл. Тип сажает ее. Бабби расстегивает пояс. Тип берет его, оборачивает вокруг талии и протягивает ей концы. Бабби еле-еле застегивает пояс на последнюю дырочку. А он толстяк, оказывается. Ко всему прочему, Маддалена силой хлопает его по плечу. «Давай, выжми все, ты победишь, я знаю». И тут же улыбается Бабби. «Тебе понравится, вот увидишь». Данила просто потрясающе ездит на заднем колесе. Бабби не успевает ответить. Тип жмет на газ и срывается с места. «Данила! Вот что значила буква «Д» на хвостике. Данила! Или даже хуже! Десница Рока!» Мотоцикл останавливается. Бабби от толчка падает на спину Данила. «Тихонько, детка!» Теплый глубокий голос, вместо того, чтобы успокоить, производит на Бабби противоположное действие. «Ненавижу», — думает Бабби. «Тихонько, детка. Кошмар какой-то». Пояс давит на талию. Никогда не носила таких поясов, даже когда они были в моде. Что за наказание? Слева от них останавливается парень с повязкой на глазу на желтом мотоцикле. Это Хук. Она видела его пару раз на пьяцце Эуклиде. Позади него девчонка с вьющимися волосами и чересчур жирно намазанными губами. Явно в восторге от того, что ромашка. Девчонка ей машет. Бабби не отвечает. У нее пересохло в горле. Поворачивается в другую сторону. Справа от них остановился высокий симпатичный парень с длинноватыми волосами и птичьим пером вместо подвески в серьге. Бензобак его мотоцикла расписан аэрографом. Нарисован закат на пляже, в центре среди волн огромное солнце. Мужик серфит по волнам. Заниматься серфингом уж точно не так опасно, как быть ромашкой. Внизу подпись «Танц». Бабби подается вперед, но дальше ей не видно. Остальное закрывает чей-то мотоцикл. Парень вытаскивает из кармана куртки какую-то бумажку, привстает и наклоняется к зеркальцу, поворачивает его стеклом кверху. Там отражается луна. Бабби смотрит на бензобак. Теперь ей видно всю надпись «Танцовщик». Конечно, она же слышала об этом. Они принимают наркотики. Танцовщик высыпает содержимое пакетика на зеркальце. Бледный лик луны скрывается под менее невинным белым порошком. Танцовщик подается вперед, приставляет к носу трубочку из 10 евро и втягивает в себя дорожку. Луна снова отражается в стекле. Танцовщик пальцем собирает последние крупинки этой радости искусственного происхождения и втирает их в десны, беспричинно улыбается. Он достиг счастья через химию. Закуривает. Позади него сидит девушка с волосами, стянутыми лентой. Кажется, она ничего не заметила. Однако сигарету он ей все же предложил. Но так же нечестно. Нельзя гоняться под кайфом. Это не спортивно. Если ему сделают проверку на допинг, все откроется. Господи, что я говорю? Это же не скачки. Здесь и нет ничего законного. Здесь можно и занюхнуть, и гнать на 150 в час на одном колесе, а сзади сидит дурочка, и эта дурочка — я. Ей хочется плакать. Черт бы подрал Полину! Степ как раз сложил в карман свои 500 евро, когда Полло пихнул его локтем. «Эй, посмотри, что там!» Полло указывает на мотоциклы, стоящие на старте. «Вон там, на мотоцикле Данила. Это не подружка Полины?» Степ всматривается. «Не может быть. Это же Баби». «Да, это она». Он машет рукой с повязанной на ней банданой и кричит: «Баби! Баби!» Она слышит его. «Это Степ. Он там, вдали, прямо перед ней». «У него моя бандана!» — шепчет она про себя. «Степ, пожалуйста, сними меня отсюда! Помоги мне, Степ!» Она машет ему рукой, чтобы он подошел. И тут Сига свистит. Публика взревела, как гром. Мотоциклы рыча срываются с места. Баби в ужасе прижимается к Данила. Мотоциклы встают на дыбы. Баби оказывается почти вниз головой. Ей кажется, что она уже на земле. Перед ее глазами бежит асфальт. Она пытается закричать. Мотор ревет. Ветер треплет ей волосы. Не получается. Ремень слишком сильно давит на живот. Ее тошнит. Она закрывает глаза. Так еще хуже. Кажется, она теряет сознание. Мотоцикл продолжает гонку. Переднее колесо чуть опускается. Данила жмет на газ. Мотоцикл снова встает на дыбы. Баби еще ближе к асфальту, будто опрокинулась. Данила касается тормозов, и мотоцикл немного опускается. Уже лучше. Баби оглядывается. Люди где-то вдалеке, как неясное размытое цветное пятно. Все тихо, только ветер да рев моторов. Танцовщик справа от них, чуть позади. Его длинные волосы летят по ветру, а переднее колесо зависло в воздухе. Хук еще чуть дальше. Данила выигрывает, и она тоже. Мадалена права, на одном колесе потрясающе ездит. Баби ошеломлена. Вдруг справа шум. Поворачивается. Танцовщик слишком сильно газанул. Мотоцикл задрался чересчур высоко. Сухой щелчок тормоза. Переднее колесо стремительно валится вниз. Мотоцикл подскакивает. Танцовщик пытается его удержать. Мотоцикл идет юзом влево, затем снова вправо. Зверь с понесшим мотором из взбесившихся цилиндров и поршней сбросил танцовщика и девушку. Связанные они падают на землю. Пояс разрывается, они выскальзывают, их подбрасывает, тащит, сдирая кожу с одного края дороги на другой. Освободившись, мотоцикл быстро завершает свой бег. валится на бок, катится по асфальту и останавливается, подпрыгнув несколько раз. Наконец, делает что-то вроде кувырка, пролетев рядом с Баби высоко во тьме ночи. Взлетает в небо метров на пять. Горящая фара описывает светящийся полукруг и в последнем рывке падает наземь, разбиваясь, оставляя за собой след из тысяч осколков стали и стекла. До самого конца на нем играют слабые искорки огня. Хук и Данила останавливаются. Толпа вдалеке на секунду умолкает, а потом все срываются с места. Верхом на Веспа, СИ, СH50, краденных Пежо, мотоциклах больших и маленьких, на Ямаха, Сузуки, Кавасаки и Хонда. Войско на мотоциклах приближается с рычанием. Все прибывают на место. Танцовщик встает, ковыляет на одной ноге. Другая в порванных джинсах изранена, из колена сочится кровь. Вздутие сверху под курткой указывает на вывихнутое плечо. Темная кровь течет со лба на воротник. Танцовщик смотрит на разбитый мотоцикл. Девушка распласталась по земле. Правая рука болтается туда-сюда. Сломана. Она плачет от испуга, громко всхлипывая. Баби снимает пояс, слезает с мотоцикла. Идет неверными шагами. Ноги ее не слушаются. Входит в толпу, никого не узнает. Слышно, как стонет разбившаяся девушка. Баби ищет Полину. Вдруг слышит свист. Другой, более длинный. Что такое? Еще одна жуткая гонка. Ничего не понятно. Все разбегаются в рассыпную. Толкают ее, задевают мотороллерами. Воют сирены. Вблизи появляются машины. На крыше голубые огни. Полиция. Только этого не хватало. Надо добежать до Веспа. Вокруг все удирают. Кто-то кричит, кто-то всех расталкивает. Какая-то девушка неподалеку падает с мотоцикла. Баби бросается бежать. Ее окружают полицейские машины. Вот и Веспа. Прямо перед ней, всего в нескольких метрах. Но тут кто-то ее останавливает. Полицейский. Он сбивает ее с ног, силой хватает за волосы, волочит Баби по асфальту, выдирает ей волосы, она вопит от боли, и вдруг полицейский ее выпускает. Пинок в живот заставляет его согнуться пополам и выпустить жертву. Это Степ. Полицейский пытается дать сдачи. Степ отталкивает его так, что тот падает на землю. Степ поднимает Баби, сажает ее на мотоцикл и улетает на полной скорости. Полицейский, придя в себя, садится в ближайшую машину, где за рулем его коллега, и бросается в погоню. Степ легко лавирует между людьми и мотоциклами, остановленными полицией. На месте действия появились фотографы, узнавшие об облаве, щелкают затворами. Степ поднимает мотоцикл на дыбы и газует. Обгоняет полицейского, который махал ему красной палкой «Остановись, мол». Все озарено вспышками. Степ гасит фары и наклоняется к рулю. Машина с избитым полицейским огибает толпу сбоку и, завывая сиреной, пристраивается в хвост Степу. «Прикрой номер ногой». «Что?» «Последнюю цифру в номере ногой прикрой!» Баби вытягивает назад правую ногу, пытаясь закрыть номер, и дважды соскальзывает. «Не получается!» «Ладно, хрен с ним!» «Ну ничего, делать не умеешь!» «Я вообще-то никогда еще не удирала от полиции на мотоцикле, и хотелось бы и сегодня без этого обойтись!» «Что? Надо было оставить тебя с полицейским, который хотел снять с тебя скальп». Степ притормаживает и сворачивает направо. Заднее колесо слегка юзит и оставляет на асфальте след от покрышки. Баби вцепляется в парня и вопит: «Стой! С ума сошла! Заловят же и мотоцикл отберут!» Полицейская машина следует за ним. На повороте ее чуть не занесло. Степ летит вниз по спуску. 130, 150, 180. Где-то вдалеке воет сирена. Они приближаются. Баби вспоминает слова матери. «Только посмей поехать с этим типом. Ты видела, как он ездит? Это же опасно!» Она права. Матери всегда правы, а ее особенно. «Остановись, я еще пожить хочу! Представляй, что завтра будет в газетах! Юная девушка погибает, преследуемая полицией! Остановись, пожалуйста!» «Но если ты умрешь, как же ты увидишь, что будет в газетах?» «Степ, остановись, мне страшно! Они будут стрелять!» Степ снова притормаживает и неожиданно сворачивает налево. Они вылетают на тихую пустынную улочку. На ней стоят виллы, обнесенные высокой стеной и изгородью. Они выиграли несколько секунд. Степ останавливается. «Слезай быстрее! Жди здесь, никуда не уходи. Я за тобой приеду, когда удастся от них оторваться». Баби спрыгивает с мотоцикла. Степ улетает на полной скорости. Баби распластывается по стене рядом с калиткой, ведущей на виллу. Вовремя. Тут же мимо нее проносится полицейская машина. Сжигая покрышки, несется мимо виллы и исчезает в том же направлении, что и мотоцикл. Баби затыкает уши и закрывает глаза, чтобы не слышать пронизывающего воя сирен. Машина исчезает вдали, следуя за красным огоньком. Это мотоцикл Степа, несущийся во тьме с выключенными фарами.